Упорова топь. Погодка сегодня не фонтан. Но мы с Тимофеем еще в сентябре уговорились как-нибудь на выходных у него на даче в Глухомане зависнуть. Вот он и позвонил. Приезжай, мол, в пятницу днем. Куда деваться? Осень туда-сюда к концу, потом уже не в кайф. Зимой лучше дома бухать. А деревня-то, где дачка у Тимохи, Упорова топь называется. Погуглил я, значит, дырища дырищей. Жителей 2,5 калеки. Каким ветром туда вообще людей занесло, хз. 5 километров по грунтовке до нормального поселка Куксина. Собственно, до тудова и надо маршруткой из города Б. А потом извольте пешочком. Через село Горницы и по полям. Но Тимофей обещал добазариться с соседом, чтоб на машине. Цена вопроса 50. Все удобства за приемлемую плату. На сайте о нашем крае много пишут про эту деревуху. Туда при Петре всяких бунтарей ссылали. Плетьми пороли, как сидоровых коз. Отсюда, мол, и название. Но есть и поинтереснее версия. Поговаривают, в тамошних дремучих местах упыри да вурдалаки водились. Во врагах, в лесах людишек покусывали. Упорова, мол, от слова «упырь», а не «порочь». Какой только херни не выдумают со скуки. Храм старый имеется, заброшенный годов с 30-х. Я фотки глянул. Коробка из красного кирпича еще стоит. Даже крыша есть. Большевики закрывали, фашисты взрывали. А все равно как стояло, так и стоит. На совесть строили. Надо будет сходить, поводить там жалом. На телефон пощелкаться. Люблю такие места. Романтика, блядь. Сел, значит, в маршрутку. Водила полчаса сиськи мял, не ехал, пока народу не набралось тьма тьмущая. Как сельди в бочке. Один на другом сидит и третьим погоняет. Так и едем. А я-то самый первый пришел. Жопу на мягкой сидушке возле окошка пригрел и в ус не дую. С комфортом, млять. А за окошком дождичек накрапывает. Погодка говенная. Из города долго вырваться не могли. Пробка. Верхушка телецентра в тумане скрылась. Только огонек красный виднеется, чтоб самолет не вмахался. Дальше частные сектора на километры и километры. Магазины совковые обшарпанные. Надписи на мутных стеклах еще с перестройки, наверное. В городе Б такое тоже есть. Знаю один райончик. Так там до сих пор на местной шараге написано огроменными буквами «Наши знания — опора в труде». И магазы тамошние с перестроечных времен не поменялись. Внутри плитка кривая косая, за пахон хоть топор вешай. И бабища толстая за прилавком в зеленом фартуке с усами черными. И хамит. У нас в стольном городе области надо знать, где такой раритет искать, а тут прямо возле трассы. Потом после поста ГАИ дикость началась. Холмы, леса, домишки сельские кое-где. Луг заливной, на нем лошадка пасется. Красотень! Пастраль, млять! Повернули с главной трассы на Куксина. 5 минут, и в центре поселка. Высыпаюсь наружу вместе со всеми. Справа 5-этажки, гаражи. Слева рынок да площадка для маршруток. Водилы стоят, матерятся, курят, кофе пьют. Следующая партия пассажиров стягивается на остановку. Грязюку месить. Тут же стая собак лишайных ошивается. Уныние, грусть, тоска. «Кто не русская, млять?» «Зябка». Застегиваю куртец на все пуговки. Тимофея пока мест нету. Звоню. Не отвечает. Еще раз набираю. Та ж фигня. Бляха-муха, голова два уха. Нормальный чел бы смекнул, что я звонить буду, как приеду. Следил бы за телефоном. Полчаса прошло. Холодно. Ноги замолели тут торчать. И на пожрать потянуло. Пойти похавать, что ли? Сейчас позвоню только Тимофею еще разок. Не отвечает. Может, случилось что? Прошелся по рынку, забегаловок не обнаружил. Ни поесть, ни певчанского бокальчик приговорить. Одни ларьки с хлебом да лотки с барахлом. Не разгуляешься. Помнится, была подальше на окраине кафешка. Типа столовка совковая. Вспомнил запах советского общепита, аж на слюни потекли. Ноги сами понесли по улице Цветочной под гору. Улица красивая летом, когда зелень распустится. Потому и Цветочная. А сейчас обглоданное все черное и никого. Словно повымерли все. Дома без света стоят. Добрел я до этой столовки расчудесной. Захожу, там народу целый полк. Столы сдвинуты, водяра в бутылях блестит, котлеты с пюрешкой дымятся. Ну, думаю, наверну сейчас порции три разом. Да еще супец. И пивка, кружечку, нет, две. Сто пудов, думаю, только обедать сяду, позвонит мудозвон этот Тимоха. Оно завсегда так. Людишки, видать, поддали уже не слабо. Песню вон затянули. Про танкиста с пробитой головой. Веселье через край. Поминки поди празднуют. Подхожу к кассе. Там харча на подносах навалом. Аромат такой, что голова кругом. Две тетки в фартуках туда-сюда носятся. Что-то с места на место перекладывают. Меня в упор не видят. Обождал чуток для приличия, потом позвал. «Чего?» — гавкает одна, хамула колхозная. «Здрасте», — говорю. «Можно?» «Мы закрытые!» Отвернулась и давай посудой греметь. Типа меня тут и нету. Пустое место, типа. Я этой дуре объясняю. Написано же, что до 23:00. Молчит, сука. «Вы глухая?» Поворачивается, глядит в упор. Как баран, не дать не взять. Ну и манеры. Хоть святых выноси. «Слышал, что сказала? У нас банкет! Свободен!» Ухожу злой. Дверью хлоп! Пружина ржавая визгнула. Звоню Тимофею опять. Хрен там плавал. Топать что ли самому в эту упорову топь? Или домой поехать? Ловлю прохожего. «Извините, — говорю, — не подскажете, — спрашиваю, — как до упоровой топи добраться?» «По этой вот дороге, — говорит, — до выезда из поселка, потом через горницы». Шагаю по улице. Огороды пустые, заборы кривые. Куры тощие дорогу перебегают. Шеи по жирафье вытягивают. Косятся подозрительно. Выхожу из Куксина на пустую дорогу. Развилка. Куда теперь? В одну сторону асфальт. Далеко впереди деревня с красивой новой церковью. В другую — улица из частных домов. Битый кирпич, шифер ломанный, щебень и грязь непролазная. И нету поблизости никого, не спросишь толком. Стою такой, значит. Дилемма, млядь. Пойти через деревуху с церковью — это километра три. С крутыми спусками-подъемами. Замахаюсь. Будет обидно, если возвращаться придется. А на другой дороге грязище жидкое, тоже как бы не хочется. И вдруг, откуда ни возьмись, велосипедист. Дребезжит своим агрегатом доисторическим по этой самой грунтовке загаженной. Лужа разбрызгивает. Звонок сам по себе на каждой кочке звякает. пропитая харя. Брюхо выпирает. Шапка зимняя на затылок сдвинута. Лобешник бритый виден. И смотрит, падла. Смотрит, смотрит. Смотрит, млять, сучара. Хуль смотришь? У меня же ширинка расстегнута. Стыд-то какой. Щупаю ширинку. Не, застегнута. Так что ж он тогда смотрит, сволочь? Мерзковатый типище. Был бы он с друганами, отметелили б меня за милую душу без лишних слов. Приезжить, городской! Как такого не отмудохать? Но дорогу-то спросить больше не у кого. «Земляк, подскажи, где тут горницы?» — говорю. «Глаза разуй!» Кивает на опору электропроводов. На ней в самом низу из куста еле торчит дощечка прибитая. Приглядываюсь. И вправду горницы. Написано так. Селеница вдоль оврага протянулась. Улица всего одна, и та колдоебина на колдоебине. Чуть ноги не поломал. Что этот козлина Тимофей своей дырявой башкой думает? Может, он там с тёлкой резвится, а про меня забыл? С деревенской тёлкой. Рогатой, с соплями свисающими. Прошел улицу, спустился с холма. Впереди дорога. «Грязища!» По бокам поля, лесочек, коровник брошенный. Никого. Только деревья скрипят, да ветер волком завывает. Еще один звонок, ясный красный, ничего не решил. Моржовый хрен как не отвечал, так и не отвечает. Гудки, гудки, гудки. Иду. Долго. Слышу, впереди гул нарастает. Кашляет, хрипит мотор. Прямо по курсу корыто синее. На всех парусах несется. По дороге туда-сюда мотыляется. На ухабах подскакивает, дребезжит. Приглядываюсь. Жигуль, копейка. Правая фара светит, левая нет. Отойду-ка я лучше на обочину. К деревцу. От греха подальше. А то сомнет, как картонную коробку, и не заметит. Подваливает ко мне, значит, дрочепот этот. Тормозит. Из-под колес грязюка направо-налево хуярит. Дверь открывается. Изнутри кумар сигаретный столбом. И шмон нестиранных штанов. Плотный такой. Выглядывает образцовый такой булдырь. Сельский алканавт. Тощий, щеки впалые, рыло коричневое. Глаза желтые, как моча. Наверное, печень посадил давно уже. Волосья на башке редкие, но вроде как и не лысый. Щетина недельная, папироса в зубах. «Ты к кому?» — спрашиваю. «В смысле?» — туплю. «В прямом. Неграмотный шо, не понимаешь?» «Тебе зачем?» «Не, ну ты тупой! Я еще раз спрашиваю по-хорошему. В упор его топ чапаешь? Или куда?» «Ну, допустим», — отвечаю. «А тебе какой интерес?» «Друган твой послал тебя встретить, чтоб не заблудился». «Какой мой друган?» — туплю. Харкает желтым на обочину. Смачно так, с выражением. «Так ты не к Тимофею, что ли?» «К Тимофею?» «Ну так так бы и сказал, а то стоит, ломается, как целка!» Лыбится без зуба, глазья как щели, и волосья редкие на затылок смешно так уезжают. Думаю, странно, конечно, что Тимоха сам не поехал, а этого колдыря одного за мной отправил. Ну да ладно. Сажусь на переднее сиденье. От кумара папиросного аж на слезы из глаз. В машине все старое, обшарпанное, сиденья драные, как будто их когтями кто кромсал. Фредди Крюгер, млять. Бардачок разъявлен, не закрывается, дребезжит на кочках. Колдырь, значит, за руль садится, колымагу с полоборота заводит и давай рулить одной рукой, а то и совсем без рук. Фристайлер сраный. Достает, значит, из сумря бутылку пластиковую, юзанную-переюзанную. Там жижа мутная. Откупорил, спиртягой запахло. Хлебает, причмокивает, жмурится и передергивается всем телом, как затвор пистолета. Подзарядился, значит, и по газам. У меня аж на желудок об позвоночник стукнулся. Не, мужики, этого придурочного на дорогу, где люди ездят, пускать ни в жизнь нельзя. Машину носят безбожно. Того и гляди, за обочину улетим. Или об дерево шарахнемся. Делает крутой поворот, крестится. «Каждый раз как последний», — поясняет. Впереди жиденько трясутся домишки, сарайчики убогие, развалины какие-то. Если с высоты посмотреть, то, наверное, получится, будто наблевано посреди лесов полей. Спрашиваю, а чего Тимофей сам-то не приехал? Сначала не отвечает, потом сквозь зубы, на меня не глядя. Откуда ж я знать буду? Сунул мне полтинник, говорит, дядь Мить, съезди, дескать, другана забери. А то не могу отъехать. Дела, мол, срочные. Странный он, этот ваш Тимофей. Совсем странный. Я и раньше замечал, что он какой-то не такой. А теперь тупо без вариантов. «Побухать собрались?» — спрашивает дядя Митя. «Ага». «С ночевкой?» «Угу». «Водяру пить будете?» — допытывается. «Не, пивас». «Самогону не хотите?» Не отстает. «Лично я нет», — говорю. «А ты возьми!» Один глаз и папироса поворачиваются эдак чудно в мою сторону. «Не люблю крепкое», — объясняю. «Не, ну ты попробуй хотя бы». Свинчивает как-то странно одной рукой пробку с бутылки, сует мне прям под нос. Запахон такой, как словно туда кто нагадил в этот пузырь. Аж над дышлой перешибло. «О, вот то-то же!» Посмеивается, убирает свое паилово термоядерное. «У меня мать, — говорит, — инвалидка. Без ног. Ей делать дома нехер днями. Так она всю деревню самогонкой поит. Бизнес, понимаешь, наладила на старости лет. Все алкаши тутошние у ней затариваются. Из Искуратова, из Паниковца к нам пехом ходят. Один мужик, он 3 литра разом взял, чтоб не шататься туды-сюды за пол-литрой. Так потом его неделю никто не видал. Нашли во враге возле ручья, 6 км отсюда, распухлого. Набрался по пути под самую завязку, поворот свой промахал и пошел-поехал. К ночи домой вернулся, а ноябрь-то месяц не летний. Завалился под куст, да замерз к ебеням. Слушаю я, значит, эту историю расчудесную, да думаю про себя. Местечко-то кайф. А другой идиот жену свою по пьяни колом осиновым проткнул. Тоже аккуратно после мамкиного самогону. Померещилась ему, мол, она вампир, или как там этих зовут, которые кровушку-то пьют. Она из него правда кровь пила, сука, мымра. Оттого оси тяжкие пошел. Зона ему пухом. «Потому никогда не женись, сынок. Лучше дрочить». Вкатываемся в упорову топь. Дорога резко под уклон. Проезжаем мимо церкви краснокирпичной. Крыша — одни балки. Вокруг сухостой серый. Бетонка тут и заканчивается. Катимся дальше по глине размоклой, во враг. Этот дебил, будь он неладен, двигатель заглушил, руль отпустил, а сам вокруг сиденья обвился, как змея, и роется в каком-то тряпье сзади. А колымагу по ухабам швырень, швырень, швырень! Я как кукла Вуду, которую трясут, подкидывают, ногами пинают. Спускаемся таким вот манером к бревенчатому мостику через речку. А пьянота деревенская все копается где-то там позади, матом поругивается. А мы сейчас вот-вот мимо моста в эту речку звезданемся. Я в сиденье вжимаюсь, кричу: «Рули давай, сука, сейчас сверзимся!» Резко тормозит. Я по сиденью жопой скольжу, чуть было под бардачок не ссыпался. «Да не ссы ты, чё паникуешь?» Говорит так наставительно. А мы прям на краю остановились. Речка неглубокая, дай бог по колено будет, а все равно боязно. «Я енту дорогу, как облупленную, знаю. Я на енты вот самой точили, 40 лет уж что-то ездию. Можешь мне хоть глаза завязать, так я на ощуп довезу, куда хошь. Охота проверить?» Садится морденью вперед, смотрит одним глазом на меня, другим во враг. И волосы жидкие на усах пошевеливаются, что щупальца у гребаного ктулху. «Не, неохота», — отвечаю. А сам в сиденье вжимаюсь. «Вот и не пизди под руку, маленький еще меня учить!» Открывает дверь, выплевывает наружу бычок, обратно захлопывает. За мостиком дно оврага, камыши кругом. Подальше хаты серые стоят, 6 штук. Не густо. Метров через 50 другой склон. Лес густой, да дорога промеж деревьев. Кажись, к тем хатам, что на правом берегу, хрен проедешь. Но нет, дядь Митя находит дорожку еле заметную, местами затопленную. Что тут весной делается, представить страшно. «Приехали!» — говорит. И тормозит так, что колымаги аж на копыта задние в воздух приподнялись. «Чего расселся? Вылазь!» «А где Тимофея дом?» — спрашиваю. «Через речку он!» Пальцем тычет. «А речку перейти возвращаться, что ли?» Туплю вроде как. «Хочешь, возвращайся, если дурак. А нормальный человек вот тут перейдет по дощечкам». Ищу глазами дощечки. Нахожу. По таким мышонок идти испугается. Ну да ладно. Лишь бы поскорее от этого говноеда подальше. Надоел хуже горькой редьки. Алкаши, они непредсказуемые, могут и нож под ребро засадить. Помню, читал в новостях, один пьяный литератор с другим пьяным литератором поспорили, что круче, поэзия или проза. Слово за слово, один другому кишки, в общем, и выпустил. Да кто ж ведь культурные люди, с высшим образованием. А тут алкота деревенская. Она и похлеще чего учудить не обломается. «И бороду свою козлиную сброй!» орёт вслед. «Тогда люди к тебе, глядишь, и потянутся». «Пшумна!» Бурчу себе под нос. И ухожу поскорей. Больно надо оно мне со всякими отщепенцами гавкаться. «Дрочилы городские, бля!» Иду. Болото мразит просто пилец, хоть нос затыкай. Рядом с крыльцом первого домишки скамейка. На ней дед с палкой сидит. Голова в кепке. Трясется. И смотрит, смотрит, смотрит. Как будто я из индийского кино иду и танцую. Это так всегда в деревнях. Глядят на городских один хрен, что на инопланетян. Еще один дом прохожу, большой, с 2 крыльями вроде как. Наверное, школа была, а потом не нужна стала. Дорога кошмар сплошной. Иду и вязну чуть не по самые яйца. «Не, ребята, один раз по приколу сюда скататься можно, но не больше». Тимохин дом тоже развалено. Ну, оно ясный-то пень. Тут еще его прабабка жила, а бабка с дедом только летом ездят на огородце поковыряться. Зимой, понятное дело, носа не кажут. Останавливаюсь, оглядываюсь. Этот хрен дядь Митя вдалеке стоит, руки в боки упер, наблюдает, куда иду, чего делаю. Кивает, правильно, мол, идешь. На крыльцо поднимаюсь, стучу. Жду. Оглядываюсь. Мудозвон этот, дядь Митя, все торчит там, таращится и Беломориной попыхивает. Стучу опять. Внутри ни шороха. Видать, слинял куда-то Тимофей. За пивасом? Вряд ли. Он бы в куксе намотнулся вместе с этим уродом, дядь Митей. И меня бы по пути подцепил. Тут-то магазина нету. Может, Тимофейка и стебется? Сидит себе в засаде, пивко потягивает, усмехается. Еще и упыря этого подговорил. Калачу в дверь кулаком. Ноль реакции. В окно, что ли, стукнуть ему полудурку? Ну, спускаюсь, значит, с крыльца. Стукаю в окно несколько раз. Оно, падло, так дребезжит, будто сейчас вывалится. Возвращаюсь к крыльцу. Достаю мобилу. «Вы находитесь вне зоны действия сети», — тетка унылая. «Да пошла ты в жопу», — говорю. Отхожу метров 5 подальше, потом в другую сторону. Итог один, нигде не ловит. «Тут бесполезно!» — хрипатый крик. «Это дядь Митя орет. За каждым моим шагом наблюдает, паскуда». «На горку и надо идти! Вон на ту! К кладбищу!» «И что теперь будем делать, пацаны? Помните тупейший момент в своей жизни? Вот у меня, например, сейчас. Стою посреди оврага в заднице мира и без понятия, что делать». Дай, думаю, дверку дерну. Мало ли, дурак этот не закрыл. Может, он там вообще дрыхнет и сопит в две дыры. А я на пороге торчу, как лох распоследний. Дергаю дверь. Открылась, мать ее! Захожу. Запах жилища. Правда, ни хрена не тепло и не уютно. Сразу понятно, хозяева тут редкими наездами бывают. Над входной дверью распятие деревянное. Прихожки, как таковой, нету. Вешалка с фуфайками. Дальше кухонный стол, газовая плита Лысева. Холодильник «Смоленск» тарахтит. Таз с грязной посудой. Эх, Тимофей! Раздолбай ты знатный. Нет бы помыть сразу. А ты копишь днями, пока ни одной тарелки чистой не останется. Пивные бутылки скромным рядком у стеночки. 1, 2, 3, 4. 20 ровно. А ты, гляжу, времени даром не терял. На столе все как попало раскидано. Зажигалка для плиты, пачка из-под сигарет пустая, пакет из-под чипсов, изолента дедова, тряпка драная. На плите кастрюля алюминиевая, да сковородка чугунная. Приподнимаю крышку с кастрюли, там макароны. Еще теплые. Даже слипнуться как следует не успели. У Тимохи всегда проблема макароны нормально отварить. Сколько маслом не поливает, все равно слипаются. Лузер, блядь. Открываю сковородку, там яичница. Желток еще толком не схватился. Выходит, часу не прошло, как слинял. Куда? Зачем? Почему на меня болт забил? Не, ребята, и так нельзя. Я решительно протестую. Пивас-то тут хоть в наличии имеется еще? Или скотина все в одно рыло выжрала? Открываю холодильник. Со второй попытки. Замок тугой, пилец. Сразу чувствуется советский агрегат. Опа! Два пузыря на меня смотрят. Это хорошо, но плохо, что всего два. Закусь-то есть какая к пивку? Ага, арахис. Не очень-то люблю, но сойдет. Я бы лучше рыбки, конечно, ну да ладно. Беру бутылку, иду в комнату. Приземляюсь на диванчик. Млять, Пружина прям в жопу кольнула. Ну что ты будешь делать? Все не по-людски. Пересаживаюсь на другую сторону. О, так нормалидзе. Рюкзачок рядом положу. Здесь же пакетик с арахисом пристроим. Отличненько. Пивко хорошо пошло. И в сон конкретно потащило. Прикорну, пожалуй. Где я? Вижу потолок шелушащийся, паутина по углам. Чё за дыра нах? А, это я у Тимофея на даче. Прохладно, блядь, хоть и в куртке. Снаружи темнеет. Сколько продрых, что вечер уже? Ложная тревога, всего-то минут 40 прошло. Просто окно не мыли лет 100, да и тучи какие-то нехорошие над деревней сгустились. Пописать охота. Толчок оказался за домом. Я пописал, вернулся. Итак, что мы имеем? Тимофея как не было, так и нету. Дождь собирается. Если к вечеру засранец не объявится, придется удочки сматывать. Ночевать тут один не хочу. Прикола в том ноль. Пиваса все равно одна бутылочка осталась. Что это за книжка на спинке дивана? Толстой. Алексей Константинович. Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Я этого Толстого еще с 10 класса терпеть ненавижу. С души воротит. «Война и мир» — такая мутатень. А, стоп, это ж другой Толстой. Тот лев, а этот не лев. Точняк. Опа! Он же вроде как стишки писал, а тут сплошняком текст. Проза, блядь. Упырь. Чё-то про вампирюк. А этот Толстой, видно, поинтереснее будет, чем тот. Листаю, листаю. Страница 17. Посреди прозы стишок про рыцаря Амвросия и толпу удальцов. Заявились они, значит, кому-то там в гости пьянствовать, насиловать и убивать. И про бабушку, которая кровь пьет у внучки своей. Ай, ну ее в жопу, бред свинячий. Бросаю эту писанину обратно, откуда взял. Пойду лучше пожру. Яичницу надо приходовать, чего пропадать-то добру. Холодная зараза, ну ладно. Греть в ламинадзе. Надо с сальцем. О, сальце есть. Аж накапает. Жирненько. Съедаю. Запиваю пивом. Говорят, яичница с пивом — смертный приговор хорошей фигуре. Но, во-первых, у меня и так уже лет 5 фигура никакая. Во-вторых, если быть до конца честным с самим собой, то и не было у меня ее никогда. Брюхо лет с 15 ниже члена болтается. Потею, как скотина. Потому меня девки не любят. Мораль сей басни в целом такова. Меньше надо жрать. Тогда и фигура будет, тогда и пахнуть будешь хорошо. Тогда же и девки полюбят. Но это все не про меня. Вытираю жир с бороды тряпкой засаленной. Думаю, еще пару часов тут пошиваюсь. Вдруг случится чудо, да Тимофейка объявится. После сытного обеда самое время для экскурсии по этому славному курорту. Заодно и сеть половлю. Стрёмно дверь незапертую оставлять. Ключей-то у меня нету. А что поделаешь, Тимоха сам виноват. Выхожу за порог. Похолодало. Дождичек накрапывает бодро. Земелька раскисает потихоньку. Иду по грязище, подошвы хлюпают. На крыльце кособокой хаты старуха сидит. Прям под дождем. Неподвижно сидит, как на фотке. Такая ж серая, как крыльцо, как дом, как дождь. «Здравствуйте!» — кланяюсь. «К Тимофею в гости приехал!» — спрашивает. «К нему!» — отвечаю. «Он домой не возвращался пока мест!» «А куда ушел, не знаете?» «Откуда ж я знать буду? Фотографировать, небось, опять побег!» «Чё? Фотографировать!» Повторяет. «Вчерась весь день мельтешил тут, а щелкал!» «Ясно, — говорю. А сам думаю, что-то тут нечисто. Есть тут посмотреть чего интересного?» «Церковь!» Отвечает, не задумываясь. «Токмо там уж нету давно ничего. Долго конюшня была. Теперь разруха тама». «Про церковь-то я знаю». «Кладбище старое еще имеется. Токмо там уж тоже нету почти ничего. И далеко нас отсюда, в лесу. Заросло все. Все померли, да поразъехались. Чьи родственнички в той землице лежат?» «Не, думаю, вот туда я точно не ходок. Говорю спасибо, ухожу. И чувствую, старухин взгляд за мной по пятам крадется. Подымаюсь на горку, где типа сеть ловится. С обеих сторон лес начинается, а впереди поля распаханные. Ветер обдувает, мама, не горюй. Во враге-то оно не чувствуется, а тут прям сносит. Осматриваюсь. По правую руку кладбище. Но, видать, не старое, про которое бабка говорила, а обычное. Сразу и не разглядишь. Спряталась в деревьях. Еловые лапы на дороге. В глине вымазаны. Кого-то схоронили недавно. Звоню. Абонент не отвечает или временно недоступен. Может, он, этот ваш абонент, ногу сломал, да помирает на хладной земле под дождем. Знать бы где. Спускаюсь обратно во враг. Поднимаюсь на другой склон. Откуда приехали с дядь Митей? Замечаю красную лужу у обочины. Ну, не то чтобы совсем красная, но как будто кровища на этом месте лилась, а потом дождь размыл. И тут случайно цепляется взгляд за ближнее дерево. Зря, мужики, очень зря. Там собака висит. Шея свернута, башка наполовину оторвана, как словно когтями драли. Или не знаю еще чем. И глазья в слезах на меня смотрят. Как с фотографии. Не в сторону куда-нибудь, а на меня. И кровушка по стволу стекает. Да что ж за изверг, что собачонку несчастную так? Яичница с пивом к горлу подступила. Наружу попросилась. Отворачиваюсь, иду дальше. А перед глазами картина. Тимофей вот так же, со свернутой шеей, висит в раскоряку на дереве. Голова на бок, да кусок позвоночника наружу торчит. Не просто ведь так он исчез ни с того ни с сего, ей-богу. И какого ляма мне дома не сиделось? Потянул же черт в эту упорову топь. Мне ведь подсказывало что-то глубоко внутри. «Не езди туда, Андрюша, не надо, хуже будет». И пиво нормально не попьешь, и яйца тебя отрежут. Наверху горки, из окна рожа противная пялится. Наполовину заросшая седыми волосами, наполовину нет. И глаз один словно бы зашит. И губа верхняя вздернута. Вроде как улыбается, а вроде как и нет. Зоопарк, млять. Паноптикум. Церковь посреди серых зарослей под дождем, словно врата ада, которыми давно не пользовались. Зайти или не надо? В жопу. Лучше рвануть к чертовой матери пешком до Куксина. А вот хренушки там. Рюкзак-то ты свой в доме оставил, остолоп, мать твою. Придется возвращаться. Опять мимо дерева с собачьим трупом, мимо лужи кровавой. Если Тимофей на месте, хорошо. Если нет, заберу пожитки, да домой двину. Дорога совсем раскисла. Еще час-другой станет каша. Без резиновых сапог двух шагов не сделаешь. Опять это дерево с собакой. Специально смотрю в другую сторону. Из-за поворота человек. Пока далеко, а зрение у меня не такое хорошее, чтобы с большого расстояния толком разглядеть. Но ясно одно, с ним что-то не так. Ей-богу, не так, ребята. Странно двигается, косолапо, дёргано. Приближается. Мать честная, ну и отвратный же типище. Старый, горбатый, волосы всклоченные, борода, брови кустистые, сдвинутые. На переносице складка с этот вот самый овраг глубиной. Морда раздутая, синюшная, рот изогнутый. Не то у него лицо парализовало, не то конвульсии, бог знает какие. Пиджак мешковатый такой, потертый, на локтях пузыри. Висит на горбу, словно на вешалке. Брюхо из-под рубахи наружу выпирает, как мячик баскетбольный. И грязный весь, как свинья. В дерьме каком-то с головы до пят, что ажно в бороде застряло. Глина, наверное. Чешет быстро, торопится куда-то. А ногти-то ногти! Желто-коричневые и длиннющие, как у Фредди. Нет, это я, конечно, загнул, но жуть все равно. Смотрел я в какой-то передаче, мол, во времена средневекового мракобесия порой разрывали могилы свежеумерших, чтоб им кол осиновый в сердечко вбить. Если возникало такое подозрение у селян, что мертвяки из могилки по ночам встают, да кровушку у своих живых соседей втихаря попивают. Вурдалаки, типа. Упыри. Так вот, вскрывали их гробы через неделю, две, месяц. Обнаруживалось, что ногти и волосы выросли так нехило. Тогда уж думать нечего. Сразу кол в сердце, и пусть себе гниет с миром. Но ларчик на самом деле просто открывался. У всех дохряков после смерти ногти и волосы отрастают. У кого больше, у кого меньше. И незачем вокруг этого мистику разводить, да. И вот представляете, этот фрукт на меня как зыркнет. Глаза сумасшедшие забегали туда-сюда, вверх-вниз, вправо-влево. Запах хуже, чем с помойки. Острая такая затхлость, залежалость какая-то. Мимо проходит. Я ему вслед смотрю, на лысину, колтуны стоячие с боков. И вижу что-то вроде шва. Трепанацию ему, что ли, живьем делали? А он своей походкой колченогой резиновой дальше грязищу по сторонам раскидывает, дергается. Штанины по колено в глине. Ну и дела тут делаются, блять. Добрался я, значит, обратно до дому. Заглянул внутрь. Тимофея как не было, так и нет. Был бы у меня номер его родичей, дал бы им знать о такой фигне. А так даже не втыкаю, что и делать-то толком. Ментам звонить смысла ноль. Скажут, раз трое суток не прошло, то и искать не будем. Пойду попрошу этого старого козла дядю Митю обратно меня отвезти. Пару сотен суну. Откажется, пешком пойду. Пофиг, что промокну и промерзну. Главное, домой вернуться из этих джунглей, млять. Оно, конечно, и смех, и грех, но я как представлю себя с выпущенными кишками на дереве вместо той собаки, аж напередергивает. Не, ну а что вы смеетесь? Кто-то ж это сделал? Псинку невинную убил, распотрошил, на дерево закинул. Не медведь же в самом деле, хотя кто его знает. Тут и медведям не грех водиться. Забежал еще раз на кладбищенскую горку позвонить. Чем черт не шутит? Абонент не абонент. Только собираюсь уходить, вдруг вижу грязные следы на тропинке. Свежие. Уходят вглубь кладбища, в сторону леса. Отпечатки глубокие, четкие. Пойду посмотрю, мало ли. Иду, значит, по кладбищу. Чем дальше к лесу, тем сумрачнее. Все эти лица на меня пялятся, с крестов, с памятников. Есть совсем старые могилы, заброшенные. 53-й год. Как раз Сталин тогда помер. 49-й, 45-й. Сразу несколько героев войны. За памятником никто не смотрит. Краска облупилась, звезда отвалилась. Разрытая могила, свеженькая. Кое-как втиснута на участок с двумя другими, 32-го и 73-го. Вокруг венки грязные раскиданы, ветки еловые. Как будто потасовка какая была. Пойду-ка, покуда цел. Возвращаюсь, значит, в деревню. Дождь зарядил, мама, не горюй. По роже ручьем стекает, и за шиворот тоже. Пешком до Куксина, боюсь, не дойду по такой погоде. Надо упыря дядь Митю просить подбросить. Где он живет, даже узнавать не надо. Вон хибара просевшая. Рядом дрочепот синий стоит. Стучу. Сначала отодвигается занавеска на окне. Потом только дверь открывается. Деревенская привычка. На пороге дядь Митя, собственной персоной. С беломориной в зубах. Смотрит, кивает, мол, чего тебе еще? Дядь Мить, до остановки подкинешь? Тимофей так и не объявился. Молчит, глазами лупает. Ну так что? Не, не сегодня. Чего так? А у самого мысли всякие мрачные в башке начинают роиться. Не взъеду на горку-то наеду. Скользко больно. Пешком тут сколько идти примерно? Спрашиваю. Ну, ты загнул. Часа полтора, не меньше. И это при хорошей погоде. А по этой хлябе ты попробуй-ка прошагай столько. Смотрю на часы. Половина шестого почти. «Тем более маршрутки часам к семи уже ходить перестают», — объясняет. «Тем более выходной на дворе, тем более погода говно. Водилам домой пораньше охота». «Вот так и перестают в семь вечера?» — удивляюсь. «Да ты не делай глаза-то по пять копеек. Кому ж дольше работать охота? У них редкость, чтоб план не выполнялся. Заработали, сколько хозяин сказал, и на боковую, хрен ли. Может, все-таки довезешь?» Клянчу. 500 рублей заплачу. Смотрит, как барин на крепостного, у которого денег на выкуп не хватает. Как будто без его сраного дрочепота земля вертеться перестанет. «Не, сегодня не поеду», — говорит, башку свою вшивую почесывает. «Автомобиль по такой дороге встрянет!» А взглядом как будто другое вещает. «Мне, дескать, ради тебя, гнида городская, из принципу жопу с печки снимать лень!» 600, говорю. «Больше нету!» «Не, сегодня не поеду!» Повторяет, как попугай. «Завтра приходи! Ближе к 12!» «Днем я и сам дойду, бесплатно!» Голос от злости дрожит. «Ну, как знаешь», — пожимает плечами издевательски. «Мое дело предложить, твое дело отказаться». И начинает закрывать дверь. «Погоди», — говорю. «Че еще?» Недовольно. «Тут человека недавно хоронили?» — спрашиваю. «А тебе для какой надобности?» «Просто так, для информации». «Ну да, схоронили деда вон с того дома», — показывает. «Горбатого?» — спрашиваю. «Ага, его так и прозвали на деревне, Сеня Горбатый!» «Да у вас тут как на зоне», — думаю. «Ладно», — говорю, — «счастливо оставаться». Разворачиваюсь, ухожу. И чувствую, как он мне вслед глядит. Иду к дому, пар изо рта валит, вода за воротник льется. И думаю, неужто старый хрен Сеня Горбатый из мертвых восстал? Или его живьем закопали? Тот хрыч на дороге вроде и вправду на мертвеца смахивал. Гадкий такой. И запах, не дай боже. И в грязи выпачкан. И ведь разрыли же на погосте могилу, венки раскидали. Кто-то там боролся. Не-не-не, стоп. Деревенька, ей-богу, странная, но не настолько же. В сверхъестественные штучки-дрючки всякие я не верю. Тот страхолюдина был не Сеня, нет. Мало ли горбатых мужиков. А страх-то все равно гложет, никуда от него не денешься. Особенно, как подумаешь, что ночь одному тут куковать, так по коже дерет. А ведь еще и толчок на улице. Средь ночи приспичит, придется в ведро отливать. На улицу ни за какие ковришки не пойду, хоть вы меня убивайте. Захожу в дом. Внутри холодрыга. Придется в тряпье какое укутаться, чтоб не околеть. Надо похавать. Скучно, пилец, и страшно. Не поверите, но так бывает, что одновременно и скука смертная, и страшно, что писец. Захожу на кухню, зажигаю свет. Лампочка мигает. Тимофей говорил, тут частенько перебои с электричеством. Бывало пару раз в лихие 90-е такое, что провода кто-то спер, а заменить неделями не могли. Вся упорова топь без света сидела. В холодосе шаром покати. Кусок булки городской. Да, у Тимофея так принято хлеб в холодильнике держать. Ломоть сыра российского и масла сливочного. Кот нас ссал. Ну и пиваса бутылка в ящике для овощей завалялась. Не густо, прямо скажем. Пожрал я, значит. Пивом последним запил. Спать как-то неохота. Дверь тут запирается-то вообще. О, щеколда железная. Натиск темных сил должна выдержать. Что делать будем? Как скуку разгонять? Почитаю-ка я этого упыря. Посмотрим, о чем там Толстой Алексей Константинович писал. Никогда в жизни не читал страшилок. Ну, Стивена Кинга разок пробовал. Люди от этой писанины в штаны срутся, а мне ни в голове, ни в жопе. Что там такого уж пугающего? Байки для ложков. Скинул ботинки, улегся на диван. Куртку снимать не стал. Пусть утром она как из коровьей жопы будет... А все лучше, чем замерзнуть. Одеялком да покрывальцем прикрылся. Так, что тут этот Толстой интересного пишет? Свет гаснет. Опять загорается. Прочел я, короче, страниц 20. Лежу, смотрю в потолок, думаю, какое ж пафосное пуфло. Балы эти дурацкие, дворяне, развлекуха непонятные. Не по мне это все. Откладываю Алексея Константиновича на столик. На этажерке еще какие-то книженцы. Может, найду чего получше. Я вообще читать-то не любитель, но тут уж делать больше нечего. Тот же Толстой, еще 3 тома, Диккенс... «Приключения Оливера Твиста», «Гоголь», «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», «Марк Твен». С незапамятных времен это все тут пылится. В совке хорошим тоном считалось книги в доме держать. И у всех набор один и тот же, и мало кто их открывал хоть раз. Наверняка Тимофей со скуки первое ухватил, что под руку попалось, и название ко двору пришлось... «Упырь». Словно про эту деревню писалось. «Скукотища, блядь. Не хочу ничего этого читать. Надо что-то другое, остросюжетное. Что это за распечатанная страница А4 со скрепкой? Семья вурдалака. Опять в ту же степь. «Упыри, вурдалаки! Приведите мне Вия, млядь! Поднимите мне веки, млядь!» И надо же, автор тот же, Толстой Алексей Константинович. Видно, неровно он ко всякой нечисти дышал, этот Алексей, чтоб его. 1839 год. Перевод с французского. Вот уж русским дворянам делать нехер было. Извращались как могли. Лягушатские рассказики пописывали. Не, ну, семья вурдалака как-то пострашнее звучит, чем просто упырь. Упырем я любого назвать могу, кого захочу. Увижу ханурика какого на улице, да скажу «упырь, млядь». Или про начальника своего, тот еще упырь. Или он про дядь Митю. А семья вурдалака уже солидна. Тут, наверное, не про дворян, не про балы. Читну, пожалуй. Да, тут уж совсем все по-другому. Не то, чтоб прям поджилки тряслись, но все равно как-то не по себе. Дело, значит, в Сербии. Вурдалак типа деда укусил, а потом внука тот тяпнул, и вся семья в итоге заразилась. А там уж и вся деревня. Описано мрачно еще так жутко. Ближе к концу глаза от листа отрываю, к реальности типа возвращаюсь. А кругом тишина гробовая, ни звука. Ну, оно и ясно, время-то уж позднее. Насекомые давно попрятались, птицы на юг улетели. За окнами чернота, как в космосе. Собака где-то завыла. Протяжно, уныло. Потом завизжала, как резаная. Не хочу больше эту муть читать, в задницу. Как деревню себе эту сербскую представлю, воображение невольно упора в утопь рисует, один в один. Как не пытаюсь, что другое вообразить, не выходит. Оттого и не по себе. Собачьи визги смолкли внезапно, словно псу глотку перерезали. Включить, что ли, телевизор? Я так-то обычно редко смотрю. Но теперь можно хоть передачку какую дебильную глянуть. А то тишина такая, что хоть топор вешай. Подхожу к ящику «Горизонт», что на тумбочке, щелкаю. Не работает. Проверяю розетку. Вилка на месте. Поправляю провод. Все равно не фурычат. Ложусь обратно на диван. Так чем там эта дребедень вампирская закончилась? Дай, думаю, все-таки дочитаю. Страшно, а затягивает же. Я как на тексте опять сосредоточился, у меня сразу глаза слепаться стали. Сначала терпимо, а потом даже нить стал временами терять. Вот уж и дело к концу. Мужик от стаи упырей драпает. Дедушка внучонка на вилы насаживает, вслед швыряет. Дальше ни в какое горло не лезет, хоть ты тресни. Не могу читать, и все тут. Глаза открытыми не держатся. И нечего там больше читать. Раз уж мужик рассказывает, то он от этих уродов, точняк, жопу-то свою унес. Встаю, как зомбарь, с полузакрытыми зенками. Кладу семью вурдалака обратно на полку, гашу свет, ложусь. Я б свет-то оставил, но с ним всю ночь ворочаться буду. Да и когда в сон рубит, оно и не так страшно в темноте. «А ведь зачем ты, Тимофей, эту хренотень распечатал, а?» «Дома распечатал и сюда целенаправленно привез, чтоб тут прочесть. На него совсем не похоже. Он вообще читать не любитель, я ведь уже говорил, да?» «Спокойной ночи и сладких снов тебе, Андрюша». Разбудил меня мочевой пузырь. Посмотрел я время на мобиле. 3 часа. Глубокая ночь, млядь. Даже сперва не понял, где нахожусь. Дождь опять припустил. В окно хлещет. И вот у меня думательный орган, значит, восстанавливает картину дня. Тимофея-то до сих пор так и нету, ребята. Вот он в чем самый сок ситуации. Если Тимоха жив, то замерзает где-нибудь в лесу под дождем, конечности отмораживает, руки, ноги, гениталии. В такую ночку скопытится человеку с городским здоровьем, как два пальца об асфальт. Это местные на своем самогоне могут хоть в адское пекло, хоть в арктический холод без штанов. Не, на улицу ссадить идти не вариант. Раньше рассвета из дому ни ногой. Хотя, что стоит снаружи с разбегу окошко высадить? Да и дверь-то на соплях держится. На нее амбал какой обопрется, она и вывалится, как миленькая. 3. Самый глухой час. Вы когда-нибудь замечали? В 3-4 просыпаешься, будто в другом мире очутился. Тишина зловеще давит. Как словно тебя кто подкарауливает, наблюдает за тобой. Попробуйте как-нибудь. Вот в 6-7 уже совсем другое дело. Да даже в 5. А в башке меж тем картинка мелькает. Как старик упырь внука упыря вилами в мужика швыряет, словно снаряд. Бррр, не по себе от этого. Встаю. Ощущения мерзкие. Одежда вся скомкалась. Щека одна, тоже мятая со сна. Башка кружится. Пытаюсь, значит, левую ногу в ботинок запихнуть, как вдруг кашель. Кто-то кашлянул. В доме. Эхо, можно, разнеслось. Не, правда? Или показалось? Страшно. Кто тут может быть, кроме меня? И где он? В темноте ни черта толком не разберу. Сижу, жду. Скрип. Словно кто в кухне на табуретке задницу поудобнее пристраивает. Вот опять. Спокуха, мать твою! Приказываю себе. Паникер, хуев! Если б тут кто и был, с чего вдруг ему таиться? Ты ж безоружный, из просонья. А если все-таки кто-то есть? Ты бредишь, мужик, еще 5 часов и домой поедешь, потерпи. Иду, значит, на кухню. За баночкой, значит, пописать. Говнодавы по полу чавкают, шнурки-то не завязал. Руками по стенке шарю, выключатель ищу. Боковым зрением замечаю кого-то у стола. Вроде как сидит и не шевелится. Да и темно, как в жопе. Потому внимания и не обращаю. Бывает такое, знаете, когда заходишь в комнату, думаешь, там никого нету, а там, к примеру, мама или братец. Но не замечаешь, потому как сидит неподвижно. Вернее, не то, чтоб не замечаешь. Замечать-то замечаешь, но сам факт наличия другого человека в комнате, сознание не это самое, как-то так. Ну, вы поняли, короче, вот так и тут. Врубаю я, значит, свет и аж наприседаю на месте. Чуть в штаны не навалил. Сидит передо мной на табуретке, кто бы вы думали, Тимофей. Но не совсем Тимофей. Он как бы Тимофей, а как бы и не Тимофей. Твою мать, сейчас объясню. Лицо вроде Тимофеева. Тут не попишешь. Но под глазами синячище. Волосья всклочены. В них листья застряли. Весь грязный, как словно по земле катался. Одна рука на столе лежит. Ногти сорваны. Пальцы, мясо с кровью. Глину голыми ручищами, что ли, рыл. Самое страшное — взгляд. Никогда у настоящего Тимофея такого взгляда не было. Ненавидящий такой. И не мигает. И смотрит на меня. От резкого света даже не поморщился. Но в чем прикол? Я-то всего секунду это видел. Потому и подумал, что приглючило. Свет-то погас сразу же, как включился. И у меня перед глазами круги тут же расплылись. Ослеп, считай, ни черта не вижу. И стою истуканом. Не знаю толком, что делать, куда бежать, от кого прятаться. Понять не могу, это вправду Тимофейка или кто другой. Ни звука, только дождь фоном. И я, значит, стою такой на пороге кухни, как статуя с острова Пасхи. Долго-долго стою. И тут свет обратно загорается. Собираюсь уже было открыть рот, что-то сказать этому Тимофею или не Тимофею. А его и след простыл. Как словно и не было, млядь. Неужто таки приглючило? Как так? Сердце колотится, аж наружу выпрыгивает. Стою, жду. Перевожу дух. Потом нахожу я, короче, 3-литровую банку, завалящую, под столом. Туда и поссал. Выключаю, значит, свет. И мерещится мне, будто в окно кто-то глядит. Опять боковое зрение, мать его, за ногу. Приглядываюсь, и вправду вроде как кто-то там есть. К окну носом прижался, так что на летучую мышь похож. Думаю, шугануть, что ли? Шагаю резко в сторону окна. Отлипает от стекла, уходит куда-то. Потом кашель. Сиплый такой, простуженный, мокроту отхаркивает. Шаги по траве. Дом сбоку обходит. Алкашня какая местная пожаловала. Или цыгане ищут, что плохо лежит. Под вешалкой, помню, топорик небольшенький был. Нащупал. В руки хорошо лег. Свет не включаю, чтоб меня снаружи видно не было. Проверяю щеколду. Иду в комнату. Случайно ногой банку с мочой задеваю. Журчит ручьем по полу. Вот уж неприятность так неприятность, млять. Беру с дивана одеяло. Устраиваюсь поудобней у дверки в комнату. Чтоб и входная, и окно на виду были. Стук в дверь. Опять. Полный бизнес, ребята. Встаю, значит, иду. С топором, значит, на изготовку. «Кто?» — спрашиваю. Молчат. «Кто?» — громче. Стучат. «Кто?» — ору. «Стук!» «Говори, кто, блядь!» Ору, горло срываю. Хриплый кашель. Стук. Подхожу к окну. К стеклу мордой прислоняюсь. Холодная, промерзлая. Изловчаюсь. Глаза наизнанку выворачиваю. Гость заприметил. На шаг от двери отошел. Мамой клянусь, то горбатый мудак был, который с дороги. Спрашиваете, как я его узнал в темноте? Да элементарно. Эту спину вопросительным знаком ни с чем не спутаешь, хоть в открытом космосе. Стучит опять. Стою, значит, задыхаюсь от паники. И вспоминается мне тут Толстой, Алексей Константинович. У него-то русским по белому написано. Нельзя вурдалака в дом пускать, иначе пропало дело. А сам он зайти вроде как и не может. «Уходи!» — кричу. «Стук!» До самого рассвета теперь, небось, не уйдет, стучать будет. И вижу тут... Голова всклоченная к окошку прилипла. Стекло в раме клацнуло. Глазья туда-сюда рыскают. Шаги. Кашель простуженный. Выходит, Сеня не один по мою душу явился. Ну все, думаю, не дожить мне до утра. Ускользаю аккуратно в комнату. Моча, разлитая под подошвами, чавкает. Прячусь в своем углу. Съеживаюсь с топориком в обнимку. Дрожу, как осиновый лист. Стучит. Некуда бежать, негде прятаться. Стук. Через час-другой попривык. Надоело бояться. А он все стучит да стучит. Падла. 2 часа до рассвета, товарищ сержант. Выдюжим. И вдруг на чердаке. Не... То были не мыши, и даже не крысы. Уж топ от крысиных лапок от человечьих шагов отличить несложно. Ходит он, значит, кругами ходит. А потом тоже давай стучать, как хренов долбодятел, в крышку люка. Хорошо, на ней замок амбарный висит. Вот так они, мрази, и стучат. Один с одной стороны, другой с другой. 7 часов. Слышу первого сипатого петуха. Глаза слепаются. Тело затекло, ломит. Башка болит. Так вот, как закричал первый петух, стук и прекратился. Слышу шорох по крыше. Потом шаги удаляются. Ушли. Дождь барабанит. Просыпаюсь я, значит, ошалелый. Озираюсь. События в башке путаются. Друг от друга спотыкаются. Опять вечер. Я проспал до самого вечера? Смотрю на часы, щурюсь. 10:07. Утро. Слава яйцам, от сердца отлегло. Что за упыри приходили ночью? Неужто вправду упыри? Нет, нет, нет, еще раз нет, не бывает такого. Надобно, пожалуй, чайку выпить, да мозгами пора скинуть. По стенам. Иду, значит, на кухню. Голова — веселая карусель, начинает рассказ. Предметы двоятся, троятся, четверятся. Все как в тумане. Ставлю чайник. Сажусь на стул. Опускаю, значит, взгляд на пол. Опрокинутая 3-литровая банка. Моча подсохшая. И следы. Как так? Откуда? Следы грязных ботинок. Тимофей вправду тут был? Или не Тимофей, не знаю, что это за хуйня, которая мне ночью привиделась, когда я на кухне свет включил. Может, мудила меня просто разыгрывает? Устроил тут представление. Лазерное шоу, блядь. Подговорил еще деда долбанутого, чтоб тот страху нагнал. И всю деревню остальную тоже подговорил. Я тут, значит, на грани. А они из меня дурачка лепят. А голос внутренний говорит... Это твои следы, идиотина. Точняк. Следы-то мои. Это ведь я тут топтался, не разувшись. Нервишки ни к черту. Пора собирать пожитки, досматывать удочки, покуда жопа цела. Попил чайку с черствым батоном, маслом помазал слегонца. Сколько осталось. Жить можно, не помрем. Пойду, короче, попрошу еще раз этого упыря... Тьфу, блядь! Попрошу дядь Митю, козла этого вонючего, чтоб до остановки довез. Не захочет в жопу его, сам дочапаю. Ноги убью, промокну, как додик, но дойду. По грязи, по слякоти, по лужам, по говну. О, почти песня получилась. Привел себя в порядок более-менее, колтуны пригладил. Рюкзачок на плечо закинул. Потом снял. Думаю, чего с ним таскаться? Навряд ли добазарю, что полконавт меня сию секунду прям в машину посадил да повез. Наверняка еще ждать придется. Прикрыл дверцу. Дождик закончился вроде. Все кругом мокрое, грязище, мама, не горюй. Домишки, как кораблики в луже. Того и гляди, ко дну пойдут. Воздух сырой-присырой. Подваливаю, значит, к берлоге этого колдыря. Колымаги на месте нету. Стучу. Изнутри не отзываются. Но слышно, как телевизор орёт. Стучу опять. Вспоминается. Ночной стук в дверь. А если Митя заодно с теми? Может, надо было свалить по-добру, по-здорову, покуда никто не видит? Вдруг они меня теперь на вилы посадят. И конец делу, венец. Собираюсь еще разок постучать, потом думаю, пойду-ка я за шматьем и в дорожку. Только разворачиваюсь, бабий голос изнутри орет. «Да иду я, иду! Сейчас! Кого нам черти принесли? Не спится им с утра, алкаши подзаборные!» Дверь рывком. Старуха, без ног, в инвалидном кресле, папироса в зубах. Я сразу смекнул, дядь Митина мамка. Пыхтит, смотрит. «Дядь Митя дома?» — спрашиваю. «Ты кто?» Ну, я, собственно, объяснил инвалидке, кто я есть. «Нету его!» — говорит. «Уехал!» «Далеко?» «А тебе зачем?» И взглядом меня сверлит, как будто сталинские времена на дворе, а я ее арестовывать пришел за самогоноварение. Рассказал суть ситуации, что меня до остановки хорошо б подбросить. «Если он далеко, — говорю, — ждать не буду, пойду пешком». «Да ты уж погодь, погодь! Скоро небось явится, довезет тебя!» «Ладно, — говорю, — а потом дернул меня черт спросить. Чего Сеня Горбатый помер, не знаете?» Она на меня смотрит так подозрительно. Молчит. Потом говорит. «Никто не знает. Не определили. Говорят, змея укусила в шею. Гадюка!» «Понятно», — говорю. «Пойду я. Спасибо за информацию. А сам думаю, какая нафиг змея в октябре месяце? Не, пацаны, не гадюка его укусила. Далеко не гадюка. Какая-то похабень тут творится, я не шучу. После укуса змеиного из могил не встают. Хотел еще что-то сказать. Да дверь у меня перед носом как хлопнет! Хамка старая. Тимофей в беду попал, это к бабке не ходи. И, наверное, уже не жилец. Дождусь лучше дядь Митю, доеду с ветерком. А то боязно, ей-богу, по пустынной дороге полтора часа без подстраховки чапать. Днем не так страшно, как в сумерках, но все равно. Пойду лучше еще раз к кладбищу, присмотрюсь повнимательнее. Может, новое что замечу. Найду, например, трупак Тимофея. Тогда уж точняк будет повод ментов вызвать, если они тут вообще где-нибудь есть. Подхожу, значит, к погосту, к этому. Пробираюсь к могиле раскопанной. Задеваю, значит, ногой один венок. Случайно. А под ним не хрен собачий, а лопата окровавленная. Тут же рукавицы рабочие и... мобила. Поднимаю... очищаю от грязи. Экран треснут. Пытаюсь включить. Включается. На экране радуга цветная, да паутина, ничего не разобрать. СМС звенит несколько раз. Наверное, уведомление о пропущенных. «Тимофеева мобила, блядь!» Кладу в карман. Ну все, думаю. Точно угандошили Тимоху. Гляжу вокруг. Внимательно. Чуть дальше крест деревянный, поваленный. Еще дальше оградку своротили. Иду я так, значит, меж могил по следам драки и упираюсь в лес. Кладбище типа закончилось. Дальше деревья, деревья, деревья сплошняком. В месиве листьев следы. Не то чтоб сильно хорошо видные, но местами, где помокрей, очень четкие. Две пары. Одни ботинки нормальные, а другие какой-то странной формы, как будто и не для живого человека делались. Ну, оно и ясно уже, что не для живого. И вот стою я, смотрю на лес. А лес на меня смотрит. Во все глаза. Стою, значит, и думаю, на кой хер Тимофей на свет Божий того деда выкопал? Загадка. Ну, он, получается, деда-то выкопал, а дед-то оказался какой-то не такой. Вроде как живой, а вроде как и не очень. Упырь. Или тут в другом дело. Старого хера местные придурки живьем схоронили, а он в гробу очнулся и за два дня от кислородного голодания совсем с катушек съехал. А Тимофей пошел к кладбищу позвонить. И услышал из-под земли крик о помощи. Вот, теперь все складывается. Побежал, значит, Тимофейка за лопатой, вернулся, выкопал деда. А тот мозгами-то уже поехал. Возьми да накинься. Лопату отнял, по щам Тимофею насовал. Тот со страху в лес рванул, заблудился. А старый мудень теперь по округе бродит, как зомби. Смотрю я, значит, на этот лес. Серый такой, молчаливый, жуткий, мать его. Деревья толпой, словно стая волков, смотрят неподвижно. Может, не лезть туда, свалить к хренам домой? А вдруг Тимофейка совсем рядом, но боится высунуться? А я сейчас возьму и по тапкам. У него за ночь наверняка переохлаждение. Еще чуть-чуть и поздняк. Или он ранен, ногу сломал в трех местах, или... Или ему упырь выйти не дает. Блокировал его на дереве, а тот сидит шишками отстреливается. Иду. Под ногами водица хлюпает. Следы быстро заполняются. Тут в деревьях безветренно и тихо. Словно живого ничего не осталось. По спине мурашки. Чувствую, меня засасывает... Не знаю, как это назвать. Другое измерение, что ли? То есть я вроде как в нашем мире, но вроде как и не в нашем. Что-то тут не то и как-то не так. Неестественно. Как в черно-белом немом фильме. Хлюп-хлюп. Подошвы так и тонут в размокшей почве. Следы все глубже. Картина так и вырисовывается. Убегает раненый Тимофей. Кровь разбрызгивает. За ним старый упырь Сеня горбатый по пятам. Вот тут, в этом месте, он, видимо, споткнулся, землю носом вспахал, но потом встал, побежал дальше. Вдруг слышу, хрипит кто-то. Страшно, аж на волосе, на затылке в узелок завязываются. Останавливаюсь, прислушиваюсь, оглядываюсь. Никого. Иду. Опять хрип. Не то откашливается, не то легкие барахлят. Оглядываюсь, налетаю на что-то. Мать твою, чуть инфаркт не хватил. Крест деревянный на кочке. Гнилой-пригнилой. Я его сбил. О, хрень. Наверное, тот, кто под ним лежит, спасибо не сказал бы. Опять хрип. Кажись, совсем близко. Озираюсь. Чувствую, теряю контроль. Стопудово ведь слышал. За мной кто-то идет. Это, видно, и есть то самое старое кладбище, про которое бабка говорила. А я его осквернил, сука. Вон впереди поляна виднеется. Если уж и там ничего не найду, то назад поворачиваю. Хватит с меня. Съездил отдохнуть, называется, млять. Млять, млять, млять! Слышу шаги. Один, другой, третий. Крадутся. Останавливаюсь опять. Вижу боковым зрением, как будто дерево пошевелилось. Поворачиваюсь, смотрю. А там старый упырь, Сеня Горбатый. Идет ко мне, крадучись, на носочках. Руки скрюченные вперед выставил, как тираннозавр. Серый, как октябрьская земля. Как лес, по которому я иду. И такой же мертвый. Землица-то катышками так и отваливается. И нет в нем ни грамма человеческого. Двигается, как кукла. На лице гримаса такая, что в страшном сне не привидится. И хрипит жутко так, словно жуки в горле копошатся. Заметил он, значит, что я его заметил. И резко шаг ускоряет, почти бежит, хоть и хромает на правую ногу. И подвывает. Хотел драпануть прямиком обратно в деревню, но тварюга мне путь перерезает. Нет бы по кустам его обогнуть да дёру дать. Я дурак набитый. Вместо того бросаюсь дальше вперед, к поляне. А он мне чуть не в спину дышит. Несусь со всех ног. Слышу, отстает. Выбегаю, значит, на эту поляну долбанную. Тут-то тропинка и кончается. Поляна сухостоем да мелкими березками заросла. Кое-где кресты гнилые проглядывают. Хитро так проглядывают, словно бы подмигивают лукаво. Я с размаху, значит, в сухостой и влетел. Нога провалилась. Ямище свежее. Нога прошибает что-то деревянное, гнилое. Больно-то как! Нет, не сломал, но что-то там щелкнуло. В колене так противно. Вскрикиваю. Чувствую, под ногой шевелится что-то мягкое. Урчит что-то. И за ногу меня ухватить хочет. Выдергиваю, значит, ногу из ямы. Колено кое-как разминаю. Вроде отпустило. А внизу шевеление активное пошло. А сзади шаги хромые приближаются. Вскакиваю на ноги. Куда бежать? Тропинка отрезана, а через сплошной сухостой на перегонки особо не побегаешь. И тут из ямы-то, из этой ручища волосатая высовывается. Огромная, что твоя лопата. А ногти-то, ногти. Как сабли турецкие, вот тебе крест. Желтые, потрескавшиеся. На безымянном пальце ногтя нет. Видно, сломался, мясо наружу, а склизлое такое и сине-серое. Трещат деревянные обломки, и вылезает наружу такая паскуда отвратительная, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Волосы длиннющие, борода грязная до колен, в ней черви елозят, глазницы пустые, черные, громадные. Одето чудище-страшилище в лохмотья, того и гляди, рассыплются. Скалится оно на меня зубьями своими гнилыми, а я стою и думаю. Хуй его знает, что я думаю. Дрянь эта могильная выкарабкивается, костьми поскрипывает, на ноги подымается, земля так и сыплется. Клешни свои ко мне тянет. А зрение боковое меж тем старика улавливает. А он уж совсем близко, и с ним еще один. Поворачиваю голову, смотрю. Бок о бок с Сеней горбатым. Кто бы вы думали? Тимофей. Собственной, млядь, персоной. Хотел я было ему что-то сказать. Даже какой-то звук издал, нечленораздельный. А потом рот сам собой обратно захлопнулся. Потому что нифига это не Тимофей, а упырь поганый. Весь в кровище, в грязюке. Одна рука плетью болтается, будто сломанная. Наверное, она есть сломанная. А щека, мать моя женщина, щека-то одна разодрана, словно крюком ее зацепили, к грузовику привязали, дорванули на скорости. И зубы окровавленные из щеки рваной смотрят. Взгляд застывший, дикий. С лесом сливается, как и старик. Органично так не придерешься. А погонь из могилы ко мне лапищу тянет. Хочу заорать, как резанный. Да что-то не выходит. Только воздух ртом хватаю. Бухаюсь задницей в сухостой. Тварюга сверху нависает, а эти двое тоже ко мне походкой дерганой идут. Уворачиваюсь, как змеюка отъявленная. Никогда раньше за собой такой прыти не замечал. С моей-то массой... С моим-то брюхом обвислым. Подскакиваю на ноги. Бегу, как сумасшедший. Промахиваюсь мимо тропинки. Несусь, куда глаза глядят. Вижу просвет промеж деревьев. Местность под уклон пошла. Молодец я. Сразу правильное направление взял. Думается, мне эти черти в деревню днем соваться побоятся. Будут у леса караулить. Вот и домишки видны. Дядь Митя починяет что-то, на бревнышко уселся, голову чуть не промеж колен склонил, да молотком по железке постукивает. «Ты с откуда такой красивой?» — говорит, не поднимая головы. «Оттуда!» С трудом выдавливаю. Легкие убитые, воздуху не хватает. Ноги ватные, подкашиваются. «Дядь Мить, будь человеком, довези до Куксина, там сочтемся. У меня карта, там бабла, сниму, расплачусь. Сколько скажешь, дам». «А тебе позарез, что ли?» Усмехается так нехорошо. Издевается, падла. «Позарез», — отвечаю. На лес оглядываюсь. Этих не видно покамест. И не слышно ничего такого. Наверное, затаились, ждут. «Не могу», — говорит. «Сейчас дела. К вечеру отвезу». И рот у него на сторону едет, как у нормального человека ехать не может, как словно трещина гнилая. И зубы коричневые, ажно до самого заднего видны. И потряхивает его как-то очень уж странно. Судороги, не судороги, хрен разберет. У меня нутро скукоживается. Смотрю на эту ухмылку адскую. Все понимаю, а виду не подаю. «Ну ладно», — говорю. Дрожь в голосе, с трудом сдерживаю. «Раз уж ты занят, тогда я до вечера подожду». Иду таким неспешным прогулочным шагом, типа никуда не спешу. И чувствую взгляд его у себя на спине. «Чтоб ты сдох», — думаю. «Хотя ты и так уже сдох». Захожу, значит, в дом. Беру рюкзак. Выхожу обратно на крыльцо. А дядь Митя меня уже поджидает. Руки в боки, стоит перед крыльцом. «Куда это ты намылился?» — говорит. «Я ж сказал, ближе к вечеру подвезу. Грязно, сам не дойдешь». «Да я уж как-нибудь справлюсь», — отвечаю, как заика, а у самого колотун от страха. «Незачем, брат», — качает головой дядь Митя. «Некуда тебе больше спешить». И рот у него на сторону опять едет коричневой полоской, словно кусок мяса гнилого надрезали. А к нему подтягиваются с разных сторон одна старуха, другая, третья, дед полуживой, половина лица безволосая, как словно внутрь зашитая. Инвалидка-самогонщица по земле ползет без коляски, ужом извивается. И выражения лиц у всех странные-престранные. А из лесу Святая Троица тоже в мою сторону чешет уверенно. Стою я, значит, и думаю. Что теперь делать, а, мужики? Вспоминаю, над дверью крест висит деревянный, распятие с фигуркой Христа. У Тимофея бабуля набожная. Упырю, если крест показать, он сразу отстанет, это любой знает. Отдираю распятие от стены, перед собой выставляю. «Против нечисти! Вот, думаю, тут-то Господь меня и защитит, хоть и не верил я в него никогда!» А они на крест на этот глазеют, да усмехаются так недобро. Как бы говорят, нашел, чем ежа пугать голой жопой.